Мы с ними разберемся, так или иначе. Завтра я немного надавлю на них. Хочу, чтобы они злились. Хочу спутать им карты. А теперь отправляйся. Меня ждет дама. Хорошо, что она ждет тебя, а не меня, Элдер. Джонас кивнул. Он предчувствовал, что через полчаса начисто забудет о боли в ноге. Именно так. Тебя бы она слопала с потрохами. Он вернулся к бару, где Корал стояла, сложив руки на груди. Теперь она опустила их, взяла Джонаса за руки, правую положила на свою левую грудь. Он почувствовал закаменевший сосок. Указательный палец левой сунула в рот и легонько прикусила. «Бутылку возьмем с собой?» – спросил Джонас. «Почему нет?» – ответила Корал Торин. Если бы она заснула пьяная, как в последние месяцы, у нее вошло в привычку, то не проснулась бы от скрипа пружин. Ее не разбудил бы взрыв бомбы. Хотя они и принесли с собой бутылку, она так и стояла на столике в спальне, которую Корал занимала в приюте, размером как 3 клетушки шлюп. Виски в ней не убавилось. Джонас стоял у окна, глядя на серый рассвет, и надевал штаны. Его спину покрывали перекрестные шрамы. Она хотела спросить, кто его так жестоко высек и как он выжил, но решила, что с такими вопросами лучше повременить. Куда ты собрался? Сначала мне надо найти краску любого цвета и дворового пса, которому еще не отрубили хвост. А что я буду делать потом, Сэй, тебе лучше не знать. Очень хорошо. Она вновь легла, натянув простыню до подбородка. Она чувствовала, что могла проспать неделю. Джонас натянул сапоги и двинулся к двери, на ходу застегивая пояс с кобурой, повернулся, взявшись за ручку. Она посмотрела на него, ее серые глаза уже наполовину закрылись. «Лучшая ночь в моей жизни», — Корал улыбнулась, — «и в моей тоже». Глава 4. Роланд и Кадберт. Роланд, Кадберт и Алан вышли на крыльцо бункера на ранчо Полосака. Почти через 2 часа после того, как Джонас покинул комнату Корал в приюте путников. К тому времени солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом. Они не относились к тем, кто любит поспать по утрам. Но, как резонно указал Кадберт, мы должны поддерживать имидж превходящего мира. Негоже нам вставать с первыми петухами. Роланд потянулся, выбросив руки к небу. Потом наклонился, достал пальцами носки сапог. Позвоночник затрещал. «Ненавижу я этот шум», – пробормотал Алан. Но в действительности его тревожили странные сны, которые донимали его всю ночь. Из всех троих снились они только ему. Из-за дара, возможно, только его природа наградила 6-м чувством. «Потому что эта дрянь и шумит», – Кадберг хлопнул Алана по плечу. «Не кисни, старина, ты слишком красив, чтобы ходить с вытянутой физиономией». Роланд выпрямился, и втроем они направились конюшни через пыльный двор. На полпути Роланд так резко остановился, что Алан чуть не ткнулся ему в спину. Роланд смотрел на восток. «О!» — только сказал он и чуть улыбнулся. «О!» — эхом отозвался Кадберт. «Что о, великий вождь? О радость, я вновь увижу надушенную даму, или о ужас, мне придется весь день горбатиться рядом с моим провонявшим потом собратьями по труду?» Алан опустил голову. Уставился на свои сапоги, новенькие и неудобные, при отъезде из Гилиада, теперь со стершимися каблуками, ободранные, а они облегали ноги, как домашние тапочки, и смотреть на них лучше, чем на друзей. В последнее время в подшучивании Кадберта постоянно слышалась резкая нотка, и шутки из веселых становились все более злыми. Алан после каждой ждал, что Роланд взорвется и от души врежет Кадберту, уложив его на землю. Откровенно говоря, Алан этого даже хотел. Обстановка могла и разрядиться. Но в то утро ничего подобного не произошло. «Просто о!» – ответил Роланд и двинулся дальше. «Прости уж меня, я знаю, что ты не хочешь этого слышать, но я вновь хочу вернуться к разговору о голубях». Нарушил молчание Кадберт, когда они седлали коней. «И по-прежнему полагаю, что надо. Я готов дать тебе обещание», – улыбнулся Роланд. Кадберт недоверчиво посмотрел на него. «Какое?» Если завтра утром у тебя еще останется желание воспользоваться голубиной почтой, я возражать не буду. Отправим любого в Гилиад с посланием, закрепленным на его ножке. Что скажешь, Артур Хит? Тебя это устроит? Подозрительность не исчезла из глаз Кадберта.

влажные на ощупь, пахнущие ружейным маслом. Джонас развернул их все, желая посмотреть, какое оружие привезли с собой эти мальчишки. Ничего необычного он не обнаружил. В двух лежали по одному пятизарядному револьверу, в третьем два шестизарядных, качеством повыше. На какое-то мгновение Джонс даже подумал, что нашел большие револьверы стрелка с остальным вороненным стволом, рукояткой, отделанной сандаловым деревом, громадной мушкой. Эти револьверы он бы увез с собой, невзирая ни на что, и облегченно выдохнул, увидел обычные стальные рукоятки. Пусть его постигло разочарование, зато прочистились мозги. Он завернул револьверы и вернул их в тайник, поставил на место и половицу. Банда городских мальчишек могла забраться в бункер, перевернуть все вверх дном, свернуть шеи голубям, но найти этот тайник? Нет уж, ни в коем разе. По-твоему, они поверят, что тут побывали городские мальчишки? Могут и поверить. Из-за того, что он недооценил их раньше, не стоило переоценивать их теперь. А с другой стороны, не имело значения, поверят они или нет. В любом случае, он выведет их из себя, разозлит до такой степени, что они высунутся из-за укрепления, забудут об осторожности и попадут в смерч. Собачий хвост Джонас сунул в одну из клеток для голубей, чтобы он высовывался оттуда, как большое перо. Краска наливала на стенах очаровательные детские слоганы. «Посадите мой член и убирайтесь домой, гребаные богачи!» Потом вышел из бункера, постоял на крыльце, дабы убедиться, что на ранчо Полосака, кроме него, по-прежнему никого нет. Разумеется, не было. Однако на мгновение другое ему стало как-то не по себе. Он словно почувствовал, что его засекли. Может, с помощью какого-то невиданного ему шестого чувства. Оно существует, ты это знаешь. Да, так оно называется. Да, но обладают им стрелки, артисты и сумасшедшие. Они какие-то молокососы, лорды они или нет. Однако к лошади Джона чуть ли не побежал. Вскочил на нее и умчался прочь. Развязка близилась, и предстояло еще многое сделать до того, как по небу поплывет полная демоническая луна. Хижина Риа с каменными стенами и поросшим мхом крышей притулилась у вершины последнего холма Каоса. С нее открывался прекрасный вид на северо-западную равнину. Плохую траву, пустыню, скалу висельников, каньон молний. Но Шиме, когда он осторожно завел старого капризного во двор Риа, было не до зрелищ. Последний час или два живот его урчал от голода, но тут он обо всем забыл. Место это он ненавидел больше всего на свете, даже больше Сидга, с торчащими вышками и нескончаемым громыханием. «Сэй!» — позвал он. Капью уперся копытами в землю, не желая приближаться к хижине, но подчинился, когда Шиме дернул за веревку. О чем Шиме даже пожалел. «Мэм!» Милая старая леди, которая и мухи не обидит. Вы здесь? Ваш дом Шиме привез вам Греф. Он улыбался, выставив перед собой свободную руку. Всем своим видом показывал, что он абсолютно безвредный. Но из хижины не доносилось ни звука. Шиме почувствовал, что у него скрутило кишки. На мгновение подумал, что сейчас обделается, чего не случалось с ним в детстве. Потом пустил голубка, и ему полегчало. По крайней мере, кишки больше не крутило. Он двинулся к крыльцу. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Между камнями во дворе торчали пожелтевшие сорняки, словно они вяли и засыхали от прикосновения обитательницы дома. Шиме видел, что урожай в огороде, тыквы, морковь, кабачки, так и не собран. Затем заметил пугало, жуткого мутанта с двумя головами и рукой в женской перчатке, торчащей из груди. «Сэй Толин больше не уговорит меня прийти сюда», — подумал Шиме. «Ни за какие пени». Дверь хижины была открыта. Шиме она напоминала разъявленную пасть. Из хижины шел неприятный запах гнили. В 15 шагах от хижины Шиме остановился. И тут Капи, молодой, мордой ткнулся ему в задницу, как бы спрашивая, а что они тут делают. От неожиданности юноша вскрикнул. Крик этот до смерти испугал его самого. Лишь невероятным усилием воли ему удалось заставить себя остаться на месте, не броситься бежать. По-прежнему стоял ясный день, но здесь на холме солнце словно и не светило. Не первый раз приходил сюда Шиме. Холм Риа всегда пугал его, но сегодня что-то изменилось и в худшую сторону. Душа его словно выворачивалась наизнанку. Такое случалось, когда ночью он просыпался от дребезжащего воя червоточины, словно что-то ужасно надвигалось на него, с безумными глазами и огромными красными когтями. «Сэй!» Если кто-нибудь ей... Подойди ближе. Через открытую дверь до него долетел голос. Встань так, чтобы я могла видеть тебя, идиот. Сдерживая крик, стон, Шимми поднялся. Он уже точно знал, что с холма ему не спуститься. Капризный, возможно, спустится, но не он. Бедному Шимми одна дорога, в котел. Отбивная на сегодняшний обед. Бульон на завтрак, копченое мясо до Нового года. Вот какая его ждала судьба. На ватных ногах он подошел к крыльцу Рио. Если бы его колени соприкасались, они стучали бы, как кастаньеты. Даже голос у Рио изменился. «Сэй, я боюсь, я так боюсь». «Так и должно», — завершил его голос, выплывающий на солнечный свет, словно куб вонючего дыма. «Неважно все это. Делай, что я тебе говорю. Подойди ближе, Шимми, сын Стэнли». Шимми подошел, едва живой от ужаса. Мул, опустив голову, следовал за ним. Капи, поднимаясь на холм, постоянно ржал, ржал без перерыва, а тут замолчал. «А теперь остановись», — приказал голос. «Замри, где стоишь». Она вышла на крыльцо, щурясь от солнечного света, с пустым бочонком из-под клефа в руках. На шее, как ожерелье, свернулся Эрмот. Шимми видел змею раньше и всякий раз задавался вопросом, через какие страдания придется ему пройти, перед тем, как умереть, если она укусит его. Сегодня таких мыслей у него не возникало. В сравнении с Рио, Эрмот казался безобидным домашним зверьком. Щеки старухи провалились, кожа обтянула кости, превратив голову в череп. Коричневые пятна проглядывали сквозь поредевшие волосы, заполонили подбородок, словно армия насекомых. Под левым глазом пламенила открытая язва. При усмешке губы обнажали несколько оставшихся зубов. «Не нравится, как я выгляжу, да?» — спросила она. «Холодеет сердце, не так ли?» «Нет», — ответил Шимми, но тут же понял, что ответ нехорош. «Да, но боги, получилось еще хуже. Вы прекрасный, Сейк», — выпалил он. Рия разошлась беззвучным смехом, сунула Шимми в руку пустой бочонок с такой силой, что тот едва не плюхнулся на задницу. От прикосновения ее пальцев, пусть и короткого, Шимми покрылся гусиной кожей. «Повеселил ты меня. Нашел, значит, красавицу? Ладно, мне это подходит. А теперь к делу. Принеси мне Греф, идиот». «Да, Сэй, как скажете, Сэй». Он отнес пустой бочонок к мулу, поставил на землю, затем взялся за ремень, затянутый на маленьком бочонке с Грефом. Шимми знал, что она наблюдает за ним, отчего руки отказывались его слушаться, но в конце концов он сумел распустить ремень и освободить бочонок. Он едва не выпал из рук Шимми, который уже представил себе, как бочонок падает на каменистый двор и разбивается. Но в последнюю секунду юноша сумел его удержать. Понес бочонок к старухе и внезапно осознал, что змея ожерелья уже нет. А секунду спустя почувствовал, как что-то ползет у него по сапогам. Эрмот смотрел на него снизу вверх и шипел, обнажив две пары ядовитых зубов. «Обходись без резких движений, мой мальчик, и дергаться не советую. Эрмот сегодня не в духах. Поставив бочонок за порогом, вот сюда. Для меня он слишком тяжел. В последнее время я иной раз забывала про еду». Шимми перегнулся пополам, наклоняясь вперед. Пониже поклонился и сказала Сайторин. Именно это он и делал. Скорчил гримасу, терпя боль в пояснице, и не решаясь двинуть ногами, потому что змея все еще сидела на них. Когда он выпрямился, Рия держала в руке старый грязный конверт, запечатанный красным воском. Шимми боялся подумать о том, какой компонент придал воску такой цвет. «Возьми этот конверт и передай его Кордели Дельгадо». «Ты ее знаешь?» «Да», — сумел выдавить из себя Шимми. «Теперь тетя Сэй Сьюзан». «Совершенно верно». Шимми потянулся за конвертом, но Рия отдернул руку. «Ты ведь не умеешь считать, не так ли, идиот?» «Нет, написанные буквы и слова не держатся у меня в голове». «Хорошо. И не вздумай показать письмо тому, кто умеет, иначе однажды ночью ты найдешь Эрмота у себя под подушкой. Я вижу далеко, учти это, Шимми, очень далеко». Она дала ему всего лишь конверт, но Шимми, он показался очень тяжелым, словно лежала в нем не бумага, а металлическая пластина. И что за письмо могла посылать Рио Кордели Дельгадо? Шимми вспомнил тот день, когда увидел лицо Сэй Дельгадо, покрытое паутиной и задрожал всем телом. Ужасная тварь, что ползала по его стопам, у порога ведьминой хижины могла сплести ту самую паутину. «Потеряешь письмо, «Я об этом узнаю», – прошептала Рия. «Покажешь кому, тоже узнаю. Помни, сын Стэнли, я вижу далеко». «Я буду осторожен, Сей». Шимми чувствовал, что лучше потерять письмо, чем доставить адресату, но знал, что не решится пойти против воли Рия. С умом у него, конечно, было не очень, все об этом говорили, но он, тем не менее, понял, зачем его позвали на холм. Не для того, чтобы привести бочонок Грефа, но взять письмо и передать его кому следует. «Не желаешь зайти на минуточку?» – прошептала Рия, затем указала на его промежность. «Если я дам тебе съесть маленький кусочек одного гриба, известного только мне, я действительно превращусь для тебя в красавицу». «О, я не могу!» – он прикрыл руками свое хозяйство, улыбаясь во весь рот идиотской улыбкой. «Эта штучка отвалилась у меня на прошлой неделе. Отвалилась и все». Какое-то мгновение Рия таращилась на него, искренне изумившись, что случалось с ней считанные разы, потом расхохоталась, схватилась руками за живот, качаясь из стороны в сторону. Эрмот, удивленный столь странным поведением хозяйки, уполз в дом. Из темноты донеслось шипение кота. «Иди!» Рия все смеялась, потом наклонилась вперед и бросила 3 или 4 пенни в нагрудный карман рубашки Шимми. «Убирайся отсюда, живо! И по пути не заглядывайся на цветы!» «Нет, Сей!» Больше он ничего сказать не успел, потому как дверь захлопнулась с такой силой, что из щелей между досками полетела пыль. Роланд удивил Кадберда, предложив в 2 часа дня вернуться на полосу К. На вопрос Кадберда «почему?» Роланд только пожал плечами, обойдясь без слов. Берт посмотрел на Алана, но не нашел ответа на его задумчивом лице. Когда они подъезжали к ранчу, предчувствие беды захлестнуло Кадберда. А уж когда поднялись на холм, стало ясно, что возникло оно не на пустом месте. Бункер встречал их распахнутой дверью. «Роланд!» – закричал Алан, указывая на рощицу, топали над родником. Их выстиранная одежда, которую они аккуратно развесили для сушки, куча валялась на земле. Кадберд спешился и подбежал к роднику. Поднял рубашку, понюхал, бросил на землю. «Обоссано!» – негодующе крикнул он. «Пошли!» – Роланд тронул коня. «Посчитаем урон!» Урон им нанесли значительный. «Как ты ожидал?» – подумал Кадберд, злобно глянув на Роланда. А переведя взгляд на Алана, мрачного, но не особо удивленного, увиденным мысленно поправился. «Как вы оба ожидали?» Роланд наклонился над одним из мертвых голубей. Что-то поднял. Кадберд поначалу не разобрал, что именно. Затем Роланд выпрямился и показал находку своим друзьям. Волос очень длинный, очень белый. Он развел большой указательный палец, и волос упал на пол. И остался лежать между клочками фотографии отца и матери Кадберда Олгуда. «Если ты знал, что этот старый козел здесь, почему мы не вернулись и не оборвали его дыхание?» – услышал Кадберд свой голос. «Потому что время еще не пришло», – ровным голосом ответил Ром. «А он бы это сделал, если бы один из нас проник в его жилище, уничтожая его вещи». «Мы не такие, как он», – ровным голосом ответил Ром. «Я собираюсь его найти и вышибить ему все зубы». «Ни в коем случае», – ровным голосом ответил Ром. Кадберд понял, еще одно слово, произнесенное этим бесстрастным тоном, как бы подчеркивающе, что ничего особенного не произошло, и он сойдет с ума. Все мысли о дружбе и Катете ушли в глубины подсознания, вытесненные слепой, раскаленной до бела яростью. Джонас побывал здесь. Джонас мочился на их одежду, назвал мать Алана шлюхой, порвал дорогие к сердцам фотографии, разрисовал гадостями стены, убил их голубей. Роланд это знал, но ничего не сделал. Намеревался и дальше ничего не делать, кроме как трахать эту девку-наложницу и трахать в свое удовольствие, потому что больше ему просто ничего не нужно. «Но ей не понравится твоя физиономия, когда она увидит тебя в следующий раз», — подумал Кадберд. «Я об этом позабочусь». И он поднял кулак. Алан перехватил его руку. Роланд отвернулся и начал собирать разбросанные по полу одеяло, словно перекошенное от ярости лицо Кадберда и его вскинутый кулак не имели к нему ни малейшего отношения. Кадберд сжал в кулак вторую руку, чтобы отделаться от Алана, но одного взгляда на круглое и открытое лицо друга, теперь такое встревоженное, даже испуганное, хватило, чтобы поумерить его ярость. Алан все-таки ни при чем. Кадберд не сомневался, что Алан знал о том, что творится в бункере, но понимал он и другое. Роланд настоял, чтобы Алан ничего не предпринимал до отъезда Джонаса. «Пойдем со мной», – прошептал Алан, обнимая Карберта за плечи. «На свежий воздух, ради твоего отца. Пойдем. Тебе надо остыть. Сейчас не время выяснять отношения». «Сейчас не время и для нашего лидера думать не головой, а членом». Карберт и не думал понижать голос, но когда Алан второй раз подтолкнул его к двери, упираться не стал. «Я сдерживаюсь последний раз», – сказал он себе. «Думаю, нет, знаю, на больше меня не хватит, и попрошу Алана сказать ему об этом». Сама идея использовать Алана в качестве посредника между ним и его лучшим другом, он представить себе не мог, что они дойдут до такого, вызвала вспышку ярости. В дверях он обернулся. «Она превратила тебя в труса», – произнес он высоким словом. А у Алана, уже стоявшего на крыльце, перехватило дыхание. Роланд замер, словно превратившись в статую, спиной к ним, с одеялами в руках. В тот момент Кадберт почувствовал, что сейчас Роланд повернется и бросится на него. Они схлестнутся и будут драться до тех пор, пока один из них не упадет мертвым, ослепшим или потерявшим сознание. Кадберт отдавал себе отчет, что, скорее всего, упадет он, но это его уже не волновало. Но Роланд не повернулся, лишь ответил тем же высоким словом. «Он приходил, чтобы украсть нашу хитрость и здравомыслие. С тобой ему это удалось». «Нет», – Кадберт перешел на низкое наречие. «Я знаю, какая это твоя честь. В это верит, но это не так. Истина в том, что ты потерял ориентировку. Твоя беззаботная любовь привела к тому, что ты лишился чувства ответственности и...» «Ради богов, пошли», – прорычал Алан и буквально вышвырнул его за дверь. Во дворе Кадберт уже ничего не мог с собой поделать. Его радость выплеснулась на Ялана. Они стояли друг против друга, залитые солнцем. Алан несчастный и печальный. Кадберт, сжав пальцы в кулаки с такой силой, что они вибрировали. «Почему ты всегда оправдываешь его? Почему?» На спуске он спросил, доверяю ли я ему. Я ответил, что да, доверяю теперь. «Тогда ты дурак, а он стрелок. Если он говорит, что мы должны ждать, значит, мы должны». Стрелком он стал благодаря случаю, урод, мутант. Алан от изумления лишился дара речи. «Пойдем со мной, Алан. Пора поставить точку в этой безумной игре. Мы найдем Джонаса и убьем его. Наш котет порушен. Мы создадим новый, ты и я. Он не порушен. А если порушится, вина будет твоя. И за это я тебя никогда не прощу». Теперь пришла пора помолчать Кадберту. «Почему бы тебе не отправиться на прогулку?» Прошвырнулся по спуску. «С возвращением не торопись. Дай себе время остыть. Слишком много зависит от нашей дружбы. Скажи об этом ему». «Нет, я говорю тебе». Джонас оборвал мою мать грязным словом. «Ты думаешь, я не поехал бы с тобой, чтобы отомстить, если бы не считал, что Роланд прав? Что именно этого и добивается Джонас? Хочешь, чтобы мы забыли о благоразумии и, не думая о последствиях, выскочили из-за укреплений?» «Все это правильно, но и неверно тоже», — ответил Кадберт. Однако кулаки его медленно разжались. «Ты этого не видишь, а у меня нет слов, чтобы объяснить. Если я скажу, что Сьюзан отправила колодец нашего котета, ты ответишь, что я ревную. Однако я думаю, что отравила, возможно, сама, о том не ведая. Она отравила его мозг и открыла дверь в ад. Роланд чувствует идущий с двери жар, но думает, что это его чувство к ней. Но мы должны это изменить. Эл, должны найти способ это изменить. Ради него, ради нас и наших отцов». «Ты полагаешь ее нашим врагом?» «Нет, с врагом справиться проще». Он глубоко вдохнул, выдохнул, второй раз, третий. С каждым выдохом он становился спокойнее, все более похожим на самого себя. «Неважно, сейчас ничего больше я сказать не могу. Твой совет хорош. Проедусь. Вернусь не скоро». Берт шагнул к лошади, потом повернулся. «Скажи ему, что он не прав. Скажи ему, что он прав насчет выжидания. Это только причины, из-за которых он исходит, не те, а потому в целом он не прав». Кадберт помялся. «Скажи ему насчет двери в ад. Скажи, что в этом проявилось мое шестое чувство. Скажешь ему?» «Да. Держись подальше от Джонаса, Берт». Кадберт уселся в седло. «Я ничего не обещаю. Ты не мужчина». В голосе Адана слышалась печаль. Он чуть не плакал. «Мы все не мужчины». «В этом тебе лучше бы ошибиться», — ответил Кадберт, — «потому что нас ждет мужская работа». Развернул лошадь и ускакал галопом. Ускакал он далеко, по прибрежной дороге, поначалу стараясь ни о чем не думать. На собственном опыте он убедился, что в голову иной раз забредают интересные мысли, безо всяких усилий с его стороны, лишь бы дверь оставалась открытой. Зачастую полезные мысли. Но в этот день такого не случилось.